от исполнителя. Памяти моего земляка и сибиряка Михаила Яковлевича Черненка. Михаил Черненок. Оперативный розыск. Теплый июльский дождь, безобидно заморозив с вечера, к полуночи вдруг хлынул, как из ведра. Сопровождаемый сердитым рычанием грома, он долго полоскал улицы Новосибирска и окончательно обессилел лишь перед самым рассветом. Яркое солнце, лениво всплыв над горизонтом, беспечно заискрилось в многочисленных лужах на мокром асфальте. Утро выдалось на редкость ясным и свежим. Кассир хлебокомбината номер 3 Сергутина появилась в этот день на работе раньше обычного. Надо было выдать зарплату ночной смене. Часы показывали 10 минут 9-го, когда она, взяв у хмурой пожилой вахтерши ключ от бухгалтерии, торопливо выскочила из продуваемой сквозняками проходной, обогнула широкую лужу перед крыльцом хлебокомбинатовской конторы и, поскрипывая деревянными ступенями расшатанной лестницы, легко поднялась на второй этаж. У закрытого окошечка кассы толпилась большая очередь. Дождавшись кассира, рабочие оживленно заговорили. Сергутина небрежно ответила на разнобойные приветствия, протянула ключ к замочной скважине и растерянно замерла. Дверь бухгалтерии, через которую проходила в кассу, была приоткрыта. Распахнув ее шире, кассир испуганно ойкнула и со всех ног бросилась к выходу из конторы. Рабочие в недоумении засуетились. Молоденький, розовощекий мукосей с заспанными глазами любопытно заглянул в бухгалтерию, резко отшатнулся, словно кто невидимый внезапно ударил ему по лицу, и сорвавшимся голосом объявил: «Сейф вспороли!» Оперативная группа, возглавляемая заместителем начальника отдела уголовного розыска Горуправления милиции подполковником Моисеевым, прибыла на место происшествия через 10 минут после тревожного телефонного звонка, поступившего в дежурную часть УВД. В густой испарине от ночного ливня, как и следовало ожидать, служебная собака Дик след не взяла. Дверь бухгалтерии и кассы, судя по вмятинам на косяках, были взломаны металлическим предметом с плоским раздвоенным, как у плотничной выдерги, концом. Вот этой же выдергой, похоже, вскрыли и сейф, который оказался вытащенным из тесного помещения кассы в просторную бухгалтерию и лежал опрокинутый там с распахнутой дверцей. Возле него валялись несколько приходно-расходных ордеров, надорванный листок платежной ведомости с десяток мелких монет, вот и все. Рядом с сейфом темнели широкие мазки, как будто грязной тряпкой пытались затереть на полу многочисленные следы босых ног. На взломанной двери кассы белел квадратик бумаги с жирной фиолетовой печатью, оказавшийся совсем пустяковым барьером для преступников. По сбивчивому рассказу кассира, из сейфа похитили около 15 тысяч рублей. «Понимаете, вчера, день зарплаты у нас был», — нервно сжимая пальцы, говорила кассир. «Деньги я получила в госбанке поздно. Приехали на комбинат, сразу стала выдавать. До 18:40 выдавала. Потом получила за себя, за мужа, спрятала оставшиеся деньги в сейф, замкнула его в присутствии главного бухгалтера, опечатала дверь кассы». Сергутина показала на белеющую бумажку с печатью. «Вот видите, можете убедиться сами». «А кто, кроме вас, знал, что в сейфе осталась на ночь крупная сумма денег?» — спросил подполковник Моисеев. «Все комбинатовские знали». «А сколько получили в госбанке?» «23 063 рубля», — Без запинки ответила кассир. Какими купюрами? 100 штук, помню, по 25 рублей, 5000 пятерками в пачках по 100 штук. Затем связаны были в одну пачку и опечатаны пломбой. Десятками были 10 пачек по 100 штук в каждой. 10 пачек по 300 рублей тройками. Ну и еще там россыпь разными купюрами. Сколько из этих денег были выданы? Сергутина тревожно посмотрела на эксперта-криминалиста, обрабатывающего сейф порошком для снятия отпечатков пальцев, и пожала плечами. «Не знаю. Наверное, даже половины не выдала. Народу у кассы было меньше, чем сегодня собралось». «Кто получал последним?» Сергутина опять дернула плечами. «Не знаю. Помню, что в окошко кассы заглянул наш комбинатовский охранник и спросил, долго ли буду еще выдавать деньги». Я ответила, что денег еще много. Охранник повернулся и ушел. Кто еще в это время находился у кассы? Да никого не было. Я сразу закрыла окошко, убрала деньги в сейф и опечатала. Где ключ от сейфа хранится? У меня дома, вместе с ключом от кассы. Недолго помолчав, Моисеев снова задал вопрос. Муж ваш тоже здесь работает? «Да, здесь, на комбинате. Только он ночью никуда из дома не отлучался», — испуганно ответила кассир и мгновенно заговорила о другом. «А с работы я уходила вчера вместе с главбухом. В конторе уже ни души не было. Только техничка убирала. Мы ей ключ от бухгалтерии отдали». В это время начальник отделения уголовного розыска райотдела старший лейтенант милиции Ницак и инспектор АУР горуправления лейтенант Шахватов в приемной директора хлебокомбината разговаривали с техничкой Быковой. «Ну, не волнуйтесь, Мария Ивановна, вспоминайте подробнее», — успокаивал Шахватов перепуганную случившимся пожилую женщину. «Да что мне волноваться-то?» Пряча за спину дрожащие руки, техничка смущенно отвела в сторону глаза. «На работу вчера пришла в 4 часа дня, получила деньги, стала в первую очередь прибирать те кабинеты, от которых ключи не оставляют. Ну, там бухгалтерию прибирала последней. На дверях кассы, как всегда, белая бумажка с печатью была приклеена. Я внимательно ее разглядела, боялась, чтобы не повредить. Ну, когда, значит, приборку закончила, сходила в цех, булочку там взяла, пришла сюда, где теперь вот сидим, и стала кушать». В разговор вмешался Ницак. «А в какое время это было?» «Ну, наверное, часов так в 9 вечера». «А кроме вас в конторе кто-нибудь был?» «Ну, доедая булочку, слышала шаги по коридору. Подумала, что это охранник Пушков, и крикнула: «Не закрой меня!» А потом выглянула в коридор. Пушков проверял двери кабинетов, дергал их, чтобы убедиться, чтобы они на замке были закрыты». «Во сколько вы ушли домой?» «В 10:00 вечера». «Подозрительных людей в конторе или на территории комбината вы не встречали?» «Не, никого здесь уж не было». Техничка вытащила из-за спины руки и опять быстро спрятала их за спину. «Возле бараночного цеха видела охранницу Анну, фамилию не знаю. Она сказала, чтобы я оставила в проходной ключи от кабинетов. Так мы всегда ключи там оставляем». «А кто двери конторы закрывал?» «Охранник Пушков обязан был это сделать». Ницак повернулся к Шахватову. Тот, без слов поняв его, молча вышел из приемной. Через несколько минут он вернулся, пропустив впереди себя мрачного, по возрасту похожего на пенсионера, охранника. Разговор с Пушковым долго не клеился. Чувствуя ответственность, охранник явно перестраховывался. Не глядя собеседникам в глаза, он упорно доказывал, что, несмотря на проливной дождь, почти каждый час обходил ночью территорию комбината. Ничего подозрительного во время этих обходов он не замечал. Догадываясь, что сотрудники милиции ему не верят, Пушков обреченно вздохнул. «Да свидетели могут подтвердить». «Что?» — быстро спросил Ницак. «Ну, как я обходы делал?» «Какие свидетели?» «Так кочегары из котельной. Часов в 11 я к ним заходил. Там еще слесарь бараночного цеха Сергей Дударев сидел». «А кочегаров как фамилии?» «Вот одного фамилии не знаю. Высокий такой, рыжий, в очках. А другой Сверчков». «Кочегары вдвоем дежурят?» «Не, Сверчков ошибочно пришел. Я еще спросил его, а что ты не в свою смену-то? Он сказал, дескать, механик своевременно не предупредил». «А смены когда меняются?» «В 12 ночи». «И Сверчков, придя на смену по ошибке, так поздно засиделся в кочегарке?» «Так получка вечером была, ясное дело». «Что ясно?» «Так обмывали-то получку-то. Правда, врать не стану, рыжий вроде как был трезвый, а вот Сверчков с Дударевым под заметным турахом находились». Молчавший до этого лейтенант Шахватов неожиданно спросил: «А каким путем, по вашему мнению, преступники проникли на второй этаж конторы?» Охранник тяжело вздохнул. «Затрудняюсь ответить. Обе двери второго этажа я закрыл вечером, ну, когда техничка здесь управилась. Ну, ту, какая ведет в бараночный цех, верхним и нижним шпингалетами из коридора прикрыл, а входную, ту, что у лестницы, на висячий замок снаружи замкнул». «Ночью свет в бухгалтерии или в кассе не загорался?» «Нет», — твердо ответил Пушков. Шахватов подошел к окну. Глядя на загружающийся у бараночного цеха автофургон с крупной надписью «Хлеб», опять спросил охранника: «Ну, а кто же, по-вашему, совершил преступление?» Пушков нервно потер морщинистое лицо, несколько раз натужно кашлянул, словно у него вдруг запершило в горле, и только после этого неуверенно сказал: «Ну, может, плотники?» Шахватов, резко отвернувшись от окна, перехватил ускользающий взгляд Пушкова. «Кто?» «Ну, плотники, говорю, которые у нас тут склад строят. А на днях в красном уголке ремонт стали делать». «А где этот уголок?» «Тут вот, на втором этаже, в конце коридора». Красный уголок хлебокомбината был только-только подготовлен для ремонта. По стенам и потолку пестрели глубокие оспины отбитой штукатурки. На шелястом полу с пятнами облупленной старой краски беспорядочно громоздились оторванные трухлявые половицы. Кругом известковая пыль, древесная стружка, клочья пожелтевших газет, журналов. И народным телом во всем этом хаосе казалось новенькое, полированное пианино, рядом с которым на прислоненном к стене кособоком стуле лежали кусок зачерствелого хлеба и огрызок луковицы. Все окна были закрыты, отчего в помещении держалась плотная духота, насыщенная запахом иструхшего дерева. Обойдя стороной оторванные половицы, Ницах и Шахватов подошли к окнам. Следом за ними робко двинулся охранник Пушков. Под самыми окнами ржавая крыша прикрывала какую-то пристройку высотой около 2,5 метров от земли, через двор у дощатого забора. Ограждающего территорию хлебокомбината под простеньким навесом лежали, как сказал охранник, пустые баллоны из-под углекислоты. К наружной стороне забора вплотную примыкала усадьба с одним потемневшим от времени домиком. «Наш рабочий, Бухтармин, живет», — показывая взглядом на домик, сказал охранник Пушков. «Вчерашним вечером с какой-то компанией до самой полуночи бражничал». «А ночью?» — коротко спросил Ницак. «А ночью было тихо», — охранник вздохнул. «Правда, дождик так здорово хлестал, что мог заглушить всю гулянку». Шахватов медленно подошел к пианино, заметив на задней крышке отпечатки рук, осторожно приподнял ее. На струнах лежала пустая бутылка с водочной этикеткой. Подозвав охранника, спросил: «А вот это вот в порядке вещей?» «Ну так получка же вчера была». «А на комбинате что, традиция такая?» «Ну, нельзя сказать, что традиция, а вот охранник замялся. Ну, выпивают с получки отдельные, несознательные личности». «А начальство-то как на такое безобразие смотрит?» «Выговора в приказах пишет, некоторых увольняют». «Значит, считаете, что плотники совершили кражу?» Внезапно сменил тему разговора Шахватов. «Ну, почему считаю? Предположение высказываю». «И на чем это предположение основано?» «Ну, как объяснить-то? Ну, подозрительные они какие-то. Больше перекуривают, чем работают. А то, бывает, и целыми днями на работу не появляются. Материалу, видите ли, у них нету». «А вчера, когда двери второго этажа закрывали, плотники здесь были?» «Не-не-не-не, не было. Я специально сюда заглянул», — торопливо ответил Пушков, но взгляд его при этом так быстро ускользнул от взгляда Шахватова, что не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, охранник, закрывая на ночь двери, в красный уголок не заглядывал. Отправив Пушкова за плотниками, которые, по его словам, должны были находиться где-то здесь, в конторе, Ницак и Шахватов принялись осматривать окна. На одном из них верхний шпингалет оказался открытым, а нижнего вообще не было. Учитывая пристройку под окном, можно было думать, что преступники, совершив кражу денег, спустились со второго этажа именно через это окно. Вскоре Пушков возвратился в сопровождении моложавой, но уставшей по виду женщины. Разведя руками, он, вроде бы извиняясь, заговорил: «Время за 10 перевалило, а плотников на комбинате до сей поры нет». И мельком взглянул на женщину. «Вот, Марию Гавриловну пригласил. Возможно, она чего-нибудь дельное разъяснит по прошлой ночи. А со мной там следователь желает говорить. Однако пойду к нему». Ницак утвердительно кивнул. «Ну, идите». Мария Гавриловна Пересветова была начальником смены, которая работала в прошлую ночь с 24 до 8 утра. По ее заявлению, смена прошла как в аду. Около 2 часов ночи в хлебном цехе поломался 4-й шнек. 3 дежурных слесаря никак не могли справиться с ремонтом. А 4-го из них, практиканта Кемеровского техникума пищевой промышленности Сергея Попова, долго не могли найти. Оказывается, придя на смену, он пристроился в кочегарке за котлом и проспал там до 4 часов. Вдобавок ко всему, когда маялись с ремонтом шнека, со смены загадочно исчезли практиканты Мукасии, из-за чего возникла угроза остановки всей поточной линии. «И долго их не было на смене?» — спросил Ницак. Пересветова машинально посмотрела на наручные часы. «Ну, 15 минут, не больше, иначе линия наверняка остановилась бы». «И куда же они исчезли?» «А кто их знает? Некогда было разбираться». «Трезвые были?» «Да я иначе бы не пустила бы их к работе». «А практикант Попов?» «Да тоже трезвый». «А то, что он спал в кочегарке, это точно?» «Ну, так во всяком случае сказал, когда отчитывать начала». Пересветова тыльной стороной ладони поправила волосы. «Да, собственно, и видок у него был основательно заспанный». «А что собой представляет он, как человек?» «Хе, мальчишка». «А Мукасии?» «Да такие же пацаны, тоже из техникума, на практике». «А не могли они в сговоре с Поповым совершить кражу?» Пересветова махнула рукой. «Да что вы, что вы! Они же совсем еще дети. Смелости на такое не хватит. Здесь опытный бандюга орудовал. Вон моя смена без зарплаты осталась. Вот сейчас вот только обсуждали. Главное, так тихо все было обстряпано, что никто из смены ничего не слышал». «И вы лично ничего не слышали?» «Я лично из цеха всю смену не выходила.

является вмешательство всевозможных ведомственных начальников, которые, появляясь на месте происшествия из чистого любопытства, тем не менее стараются придать самому визиту деловую видимость. Учиняя направо и налево руководящие разносы, такие визитеры не только шокируют и без того перепуганных случившимся своих подчиненных, но и отвлекают от дела работников до знания, взвинчивая им нервы. Не обошлось без визитеров и на этот раз. Первая персональная «Волга» появилась на территории хлебокомбината номер 3, когда стрелки часов только-только показали начало рабочего дня. С ее легкого почина начальников будто прорвало, и каждая вновь прибывающая машина доставляла все более именитого руководителя. Последним, близко к полудню, прикатил грузный мужчина, занимающий чуть ли не главный пост в областной хлебобулочной промышленности. Перекинув через руку светлый плащ, он тяжело поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж и, никого ни о чем не спросив, словно мифический разъяренный Зевс, принялся метать громы и молнии. Разделав в пух и прах перепуганного директора хлебокомбината, высокопоставленный начальник начал было упрекать в нерасторопности оперативную группу. Однако полковник Моисеев со свойственным ему тактом быстро дал понять громовержцу, что изготовление булок и розыск преступников далеко не родственные компетенции. «Это мы еще посмотрим!» — угрожающе изрек разгневанный начальник и, сердито перебросив с руки на руку свой плащ, чуть не столкнулся с входящим в бухгалтерию Шехватовым и Ницаком. «Психуют тут всякие!» — глянув на удаляющуюся широкую спину, хмуро проговорил Шехватов. «А потом деньги теряются!» — с усмешкой добавил Ницак. Следователь Прокопенко, всего лишь мгновение посмотрев на вошедших, принялся строчить очередную страницу протокола осмотра места происшествия. Эксперт-криминалист на корточках елозил по полу, стараясь изъять на дактилопленку хотя бы один из смутных отпечатков босых человеческих ног. Из смежной с бухгалтерией комнаты расчетной группы доносился приглушенный голос прокурора, разговаривающего с кассиром Сергутиной. Едва только Ницак и Шехватов высказали Моисееву свои соображения, в бухгалтерию порывисто вошел старший инспектор АУР горуправления, капитан милиции Беляев. Устало присев на краешек стола, он бросил короткий взгляд на колдующего с дактилопленкой эксперта-криминалиста и сразу же повернулся к Моисееву. «Следы босых ног, Геннадий Федорович, обнаружены в лаборатории, расположенной с противоположной стороны коридора, и больше их нигде нет». «А еще что там, Валентин Петрович?» «Из трех окон лаборатории средняя, без наружной рамы, открыта. Замок на двери английский, открывается изнутри без ключа. И вот еще что». Беляев показал на дверной проем, откуда слышался голос прокурора. «На наружной двери расчетной группы около замка имеются вмятины. Как будто ее взламывали, но она не поддалась. По всей вероятности, преступники знали эту контору как свои 5 пальцев. «И проникли на второй этаж через лабораторию?» «Так точно, Геннадий Федорович». Моисеев слегка повел головой в сторону Ницака и Шехватова. «А вот они считают местом преступления Красный уголок. Там, через пристройку, подняться на второй этаж пара пустяков». Может быть, но тогда...» Беляев недолго помолчал. «А что за следы в лаборатории? На дактилопленку изъять их можно?» «Вряд ли. Отпечатки плохие, мазня получается». Подполковник Моисеев задумался, глядя на массивный, опрокинутый посредине бухгалтерии сейф, словно размышляя вслух, проговорил. «Так сколько же их было, преступников? Один или... Беляев тоже посмотрел на сейф. Одному с такой махиной трудновато справиться. Я в то же время... Что-то Геннадий Федорович мне рецидивист Зубенин вспомнился. Помните, который в нашем Доме культуры такой же вот металлический ящик вскрыл? Моисеев отрицательно повел головой. Не-не, Валентин Петрович, здесь другой почерк, по-своему оригинальный. Знаешь что, а посмотри-ка в отделе кадров личные дела работников комбината и поинтересуйся прошлыми судимостями, у кого они есть. Моисеев повернулся к молчаливо слушающим Ницаку и Шахватову. «Вы, молодцы, берите сейчас всех свободных из опергруппы и организуйте поиск орудия взлома». «Да мы уже всю территорию комбината обшарили», — сказал Шахватов. «Кругом пусто». «Хм. Еще раз, как говорится, снова долотом пройдитесь. Рано складывать руки». Моисеев на несколько секунд задумался. «Понимаете, вот не может быть такого, чтобы преступники, уходя с крупной суммой денег, понесли с собой еще и орудие взлома. Здесь они где-то этот ломик или, как там ее, выдергу спрятали. Так что ищите, обязательно ищите». Получив от подполковника задание искать орудие взлома, Ницак и Шахватов разделили между собой участки. Шахватову предстояло обследовать территорию, прилегающую к пристройке под окнами красного уголка и с противоположной от проходной стороны конторы, куда выходили окна лаборатории. Щедрое июльское солнце, миновав зенит, отчаянно палило с безоблачного неба, оставив от прохладного свежего утра одно лишь воспоминание. Жара не только угнетала физически, но и давила на психику. Усилием воли, заставив себя сосредоточиться, Шахватов зашел под навес, где лежали пустые баллоны из-под углекислоты. В тени было легче. Издали пристройка под окнами красного уголка казалась совсем-совсем низкой. Рослый человек мог на нее взобраться с земли без особого труда. Для этого надо было чуть-чуть подпрыгнуть и ухватиться за кромку крыши. «На стене при этом должны остаться следы ног», — подумал Шахватов и, подойдя к пристройке, принялся внимательно осматривать стены. Левший ночью дождь оставил на них грязные потеки, однако ни малейших признаков следов не было. Шахватов вернулся под навес и уже стал осматривать издали двухэтажное здание конторы в целом. Справа от пристройки дымила высокая труба котельная, чуть левее которой по стене тянулась узкая пожарная лестница, ведущая на крышу здания. Ни в одно из окон второго этажа, как прикинул Шахватов, с этой лестницы попасть было невозможно. Неожиданно за спиной Шахватова что-то скрипнуло. Он резко обернулся, прямо перед ним стоял щуплый пожилой мужчина с запекшимися, как от ожога, коростинами на левой щеке. «Откуда вы взялись?» — удивленно спросил Шахватов. Мужчина растерянно показал на раздвинутые доски забора. «Оттуда? А здесь что, проходная?» «Работаю я здесь, вот что!» — нахмурился мужичок. «Кем?» «Кочегаром». «Фамилия как?» «Сверчков». «О, на ловца и зверь бежит!» — мелькнула у Шахватова мысль, и он как можно миролюбивее спросил. «А что ж вы на работу через забор ходите?» «Да живу я на Демьяновской, да проходной весь комбинат надо обходить, а здесь напрямую в кочегарку попадаю». «Как ни в чем не бывало», — ответил Сверчков. Шахватов показал на лежащие баллоны. «Присядем, минутку побеседуем». «Ну, минутку можно», — согласился Сверчков. Оказался он, в общем-то, разговорчивым человеком. Осторожно задавая вопросы, Шахватову быстро удалось получить почти полное подтверждение показаний охранника Пушкова. Оказывается, Вчерашним вечером Сверчков действительно находился в кочегарке не всю смену. Приходил на хлебокомбинат, чтобы получить зарплату, но не успел, касса уже закрылась. На территории встретил слесаря Сергея Дударева, у того уже была бутылка вина. Зашли в кочегарку, там дежурил кочегар Обручев, рыжий такой, в очках. Выпили втроем. Дударев сбегал еще за парой бутылок, их уговорили вдвоем с Дударевым. Обручев пить больше не стал, так как ему дежурить надо было до 12 ночи. «А во сколько вы ушли домой?» — спросил Шахватов. «Ой, не помню. Закосили мы с Серегой крепко», — смущенно проговорил Сверчков. «Охранник Пушков при вас заходил в кочегарку?» «Кажется, заглядывал, когда выпивка закончилась». «А почему сказали ему, будто пришли не в свою смену из-за того, что механик вас не предупредил?» На лице Сверчкова появилось неподдельное удивление. «А что я должен был сказать, что кирять пришел?» Усмехнувшись в душе своеобразной логике Сверчкова, Шахватов снова задал вопрос. «Ушли с территории хлебокомбината вместе с Дударевым?» «Не-не-не, не вместе». Сверчков показал на дыру в заборе. «Я своим путем двинул, а Серега, кажись, к проходной направился. Он там, в другой стороне живет». «А что за человек, Дударев?» «Ничего, компанейский мужик. Иной раз, как перепьет, в пузырь лезет, с начальством цапается. А так вообще нормальный». «А Обручев?» «А псих придурковатый». «Это почему?» «Потому что мама таким родила». Сверчков повернулся к Шахватову левой щекой. «О, видишь вот это? Его работа. Кастрюлю горячего супу дурак дерьмом писанный на меня выплеснул, чуть калекой не сделал. И думаешь, за что? Не побоялся в глаза ему сказать, кто он есть на самом деле». «И кто же он есть?» «Да крохобор». Сверчков презрительно сплюнул себе под ноги и принялся рассказывать историю своего конфликта с Обручевым. История, честно говоря, была примитивной. На прошлой неделе Сверчков сварил во время дежурства суп. Когда он со своим напарником по смене слесарем Артамоновым собрался ужинать, в кочегарку зашел Обручев. Нахально взяв ложку, хлебнул из кастрюли и брезгливо сказал: «Баланда». Ну, Сверчкова такая оценка его кулинарных способностей оскорбила до глубины души. «А катись-ка ты отседова, крохобор!» И в ответ, ни слова не говоря, Обручев схватил кастрюлю и выплеснул варево в лицо Сверчкову. По этому поводу Сверчков обратился с заявлением в Народный суд. Но там после медицинской экспертизы признали телесные повреждения потерпевшего незначительными и предложили рассмотреть возникший конфликт в товарищеском суде. А этот суд на хлебокомбинате собирается раз в году, и то не всегда. Шахватов улыбнулся. «Ну, а пока суд соберется, помириться можно?» «До гроба я с крохобором не помирюсь!» — вспылил Сверчков. «Так вчера вместе выпивали». «Это Серега Дударев придурка угощал. А что касается меня, то помирать гад будет с похмелья. Стопки не налью». «И часто пьет?» «Да когда подадут. У самого-то крохобора больше 30 копеек в карманах не бывает. Выгребет в ладошку медики и трясет ими. Кто добавит, кто добавит». «А к работе как относится?» «Бык здоровый. 30 годов еще нету. Ну, чего в такие годы-то не работать?» Уклончиво ответил Сверчков и тут же торопливо спросил: «Который час, а?» Шахватов глянул на часы. Третий уж начался. Сверчкова словно ужалило. «Ой, елки-моталки, опять зарплату прохлопаю!» Смутное беспокойное чувство осталось у Шахватова от разговора со Сверчковым. Казалось, задиристый кочегар-выпивоха ради только того и вынырнул внезапно из-за забора, чтобы с глазу на глаз встретиться с сотрудником уголовного розыска и, к

Забрав деньги, я вернулся в лабораторию, захлопнул за собой дверь, английский замок, который после проникновения оставлял открытым, и по веревке, привязанной к трубе электровода, взобрался на крышу. Иными словами, проделал обратный путь. При этом спускался он в лабораторию, замыслив преступление, с одной лишь выдергой. А вот подниматься пришлось еще с большим узлом денег. Тяжелая металлическая выдерга мешала лезть вверх по веревке. И преступник, рискуя навести уголовный розыск на свой след, вынужден был бросить ее со второго этажа. Ну, иного выбора у него не было. «Геннадий Федорович!» — обратился к подполковнику Моисееву кто-то из участников оперативной группы. «А если преступник был не один?» Моисеев недолго подумал. «Ну, полностью исключать групповую кражу, конечно же, нельзя. Но вот на месте происшествия обнаружены отпечатки босых ног. И только одного человека. Ну, а зачем преступник вместе с деньгами забрал из сейфа платежные ведомости? Там чековую книжку, другие кассовые документы? Что, он не мог их от денег отличить?» — опять спросил все тот же оперативник. «Меня интересует тот же самый вопрос. Вот действительно, зачем?» Моисеев обвел взглядом присутствующих. «У кого какие соображения по этому поводу?» В ответ не последовало ни слова. Моисеев невесело усмехнулся. «Ну, и чего молчите, как неподготовленные студенты?» И посмотрел на начальника отдела уголовного розыска райотдела Ницака. «Ну, Виктор Васильевич, твое мнение?» Обычно энергичный, порывистый старший лейтенант Ницак на этот раз ответил уставшим голосом. «Видимо, что-то компрометирующее преступника в этих документах было. Может, какая-то там расписка, расходный ордер, выписанный на его имя. Ну, там или просто побоялся, что на кассовых бумагах останутся его отпечатки пальцев. Ведь когда он выгребал из сейфа деньги, он наверняка касался и этих бумаг. Короче, преступник, по моему мнению, в уголовных делах не новичок». Подполковник Моисеев повернулся к следователю Прокопенко. «Плотников допросили?» Следователь виновато развел руками. «Пока их бригадир допрашивал, они как испарились. Вахтерша говорит, через проходную не выходили». «А здесь через забор в любом месте можно выйти», — сказал Шахватов. Моисеев вскинул на него глаза. «Надо, Виктор Федорович, немедленно разыскать Плотников и выяснить их алиби». Проводив взглядом торопливо поднявшегося Шахватова, подполковник посмотрел на старшего инспектора отдела уголовного розыска горуправления капитана Белеева. «Валентин Петрович, вы проверили судимости сотрудников хлебокомбината?» Беляев раскрыл записную книжку. «Судимости, Геннадий Федорович, немного. В основном хулиганство, мелкие хищения и так, по мелочи. Но, на мой взгляд, заслуживают внимания двое. Кочегар Обручев и шофер Шурыгин. Обручев был первый раз осужден в феврале 61 года. Наказание отбыл в 64 году, вернулся в Новосибирск. Здесь он схлопотал уже вторую судимость. В апреле 65 года, будучи в нетрезвом состоянии, за оперным театром вырвал у гражданки Лариной сумочку с 12 рублями и пытался скрыться, но был задержан. Суд Центрального района определил Обручеву меру наказания в 1,5 года лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. По имеющимся сведениям, находясь в следственном изоляторе, Обручев трижды нарушал дисциплину. Ну, как я вижу, он грешил этим и при отбытии наказания. Как не вставший на путь исправления к условно-досрочному освобождению, представлен не был, а, следовательно, отбыл наказание сполна, как говорится, от звонка до звонка. Освободившись, поступил кочегаром на хлебокомбинат имени Якушева, что в Октябрьском районе Новосибирска, проработал там около года, а затем устроился вот сюда. Ой, живет в доме отчима на улице Собинова. Это здесь, недалеко. За улицей Демьяновской. По работе замечаний не имеет. К своим обязанностям относится добросовестно. Жена работает здесь же, на комбинате, техничкой. «Давно женился?» – спросил Моисеев. «Да около года». «Дети есть?» «Дочурка маленькая». «Может, заведя семью, исправился?» «Возможно». Беляев перевернул листок в записной книжке. «Теперь о шофере Шульгине». «О шофере Шульгине таких подробных сведений в нашем информцентре нет, так как он был осужден на 7 лет лишения свободы Пермским областным судом по статье 90 УК РСФСР. Статья, как вы знаете, серьезнейшая. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем грабежа». «Не беседовали с ним?» «Да нет. Шурыгин уже 4-й день на комбинате не работает. Живет на улице Троллейной в частном доме. Любопытно, что вчера, в конце рабочего дня, он появлялся здесь. Вместе с рабочим комбината Бухтарминым прошел через проходную на территорию, а обратно, как уверяет вахтерша, он не выходил». Подполковник Моисеев повернулся к Ницаку. «Вот что, дайте-ка своим сотрудникам задание, чтобы тщательным образом проверили Шурыгина и Обручева. За хлебокомбинатом установите круглосуточное наблюдение и досконально разбирайтесь со всеми, кто пытается проникнуть на территорию или уйти с нее через различные лазейки, минуя проходную. Вам ясно?» Ницак утвердительно наклонил голову. Моисеев обвел взглядом присутствующих и заговорил снова. «А теперь просьба ко всем. Приложите максимум усилий к собиранию доказательств. Каждого подозреваемого надо проверять, проверять и еще раз проверять». Перед самым концом оперативного совещания пришел инспектор Шахватов. По подсказке дежурного охранника он отыскал плотников в новом, еще недостроенном складе. Расположившись на свежеструганных плахах, два дюжих молодца спали богатырским сном. Когда Шахватов их разбудил, они с просонья долго не могли прийти в себя и, путанно перебивая друг друга, кое-как рассказали, что всю прошлую ночь рыбачили на Обском море. Но ни одного убедительного факта, подтверждающего их алиби, плотники, увы, привести не смогли. Обедали участники оперативной группы, точнее сказать, ужинали в хлебокомбинатовской столовой. Шахватов оказался в очереди последним. Несмотря на то, что весь день во рту, как говорится, маковой росинки не было, есть совсем не хотелось. Пожилая, раскрасневшаяся от кухонной жары повариха хлебосольно наливала каждому по полной тарелке густых наваристых щей. Шахватов, когда подошла его очередь, от первого отказался. Повариха сочувствующе посмотрела ему в глаза и по-матерински ласково проговорила. «Ешь, сынок, не расстраивайся. Найдете вы жуликов, народ вам поможет». И сказано это было так искренне, что Шахватов невольно улыбнулся. Проверку бывшего хлебокомбинатовского шофера Шурыгина начальник отдела уголовного розыска райотдела старший лейтенант милиции Ницак решил провести сам. По улице Троллейной, где жил Шурыгин, прокладывали теплотрассу, поэтому Ницаку пришлось долго петлять окольными тропинками, чтобы перейти глубокую траншею и добраться до нужного дома. Рослый круглолицый Шурыгин выглядел значительно старше своих 30 лет. Появление сотрудника уголовного розыска, казалось, его ничуть не удивило и не встревожило. Во всяком случае, никаких эмоций на его лице не отразилось. Узнав, с кем имеет дело, Шурыгин спокойно положил на землю возле крыльца водопроводную трубу, которую перед приходом Ницака, похоже, пытался согнуть по деревянному шаблону. и глуховатым голосом сказал. «Давно с угрозыском не встречался». «А раньше, выходят, такие встречи были?» — спросил Ницак. Шурыгин хмуро хмыкнул. «Целых 3 дня угрозыск меня ловил». «Это за что?» «Да за дурость. В компании с корешами из киоска «Союз Печати» 200 рублей хапнул и киоскера чуть не укокошил. На дармовщинку выпить захотелось. А теперь не хочется? А вот когда 7 лет от звонка до звонка в исправительно-трудовой колонии строгого режима отбухаешь, вот на дармовое уже не тянет. По молодости меня дружки тогда сбили». Шурыгин посмотрел на измазанные ржавчиной ладони, вытер их о грязные штаны и, предложив Ницаку принесенную из дома табуретку, сам сел на нижнюю ступеньку крыльца. Ницак сразу направил разговор в нужное русло. Шурыгин отвечал спокойно, но настолько коротко, что создавалось впечатление, будто он боится сказать лишнее. Вчера около 3 часов дня к Шурыгину домой пришли хлебокомбинатовские монтеры. Фамилия одного из них Бухтармин, а вот другой высокий пожилой мужчина по имени Евгений, он фамилию его не знает. Помогли перебросить электропроводку, так как из-за строительства теплотрассы пришлось переставлять столбы. Когда управились с работой, решили немножко выпить. Евгений дал 50 копеек, а Бухтармин – рубль. Шурыгин сходил за вином. Выпив, пошли на хлебокомбинат, где монтеры намеревались получить зарплату, а Шурыгину надо было раздобыть сгоны для водопроводных труб. На территорию хлебокомбината прошли через проходную. Шурыгин у слесаря механического цеха взял 2 сгона и ушел домой. Выходил с территории через дыру в заводе, ну, которая у склада баллонов, рядом с усадьбой Бухтармина. Евгений с Бухтарминым после получки как будто собирались в закусочную, которая находится возле вокзала Новосибирск-Западный. Однако вместо этого вскоре опять пришли к Шурыгину, дали ему 3 рубля и попросили купить 0,5 литра водки. Вот с этой бутылкой втроем направились к Бухтармину. По пути к компании присоединились еще 2 парня. Один, кажется, Николай, другой вроде бы Костя. Просидели у Бухтармина примерно до 11 вечера. «И после этого все разошлись?» — спросил Ницак. «Я один ушел, остальные еще за столом сидели», — ответил Шурыгин. «Так долго впятером 1 бутылку распивали?» «Почему 1?» «Ребята еще 3 штуки покупали». «А на чьи деньги?» «Ну, 3 мне пришлось выложить, а еще, кажется, Бухтармин раскошелился». Шурыгин, достав из кармана мятую пачку сигарет, закурил. «У парней и Евгения денег, по-моему, ни копейки не было». «А разве Евгений не получил зарплату?» «Не. Сказал, очередь у кассы была большая, не захотел долго ждать». «А Бухтармин?» «А тот вроде без очереди втерся». «О чем говорили за столом?» «Да как всегда. Пьяный бред несли, кто во что гораст. Под конец до песен дело дошло». Шурыгин глубоко затянулся сигаретой, выпуская дым, спросил. «Что-то натворили, чувствую, мужики, да?» «Угу, на бедах курили маленько», — кивнув головой, простовато сказал Ницак. «Хлебокомбинатовскую кассу до копейки зачистили». На круглом лице Шурыгина не дрогнул ни один мускул. Он лишь чуточку прищурился от табачного дыма, снова поднес к губам сигарету и усмехнулся. «Да не могли они этого сделать. Пьяные в стельку были». «А вы?» — быстро спросил Ницак. «А я тоже, как сапожник, нализался». Шурыгин сигаретой показал на узенькую дверь в стенке возле крыльца. «Видите, он в кладовке ночевал. Меня жена Хмельнова в дом не пускает». Ответ не требовал расшифровки. Судя по нему, у Шурыгина не было даже маломальски убедительного алиби. В тот же день, поздним вечером, Ницак встретился с Бухтарминым. Тот с 5 на 10 кое-как подтвердил рассказанное Шурыгиным. Из выпивавших у него собутыльников он более-менее был знаком с Шурыгиным, несколько раз привозившим ему на машине уголь, и с хлебокомбинатовским матером Евгением, фамилия которого, как выяснилось, Ведров. А Костя Бухтармин знал только то, что у него сестра работает водителем троллейбуса. А вот о пятом собутыльнике Николае вообще понятия не имел, кто он и откуда. Ничего вразумительного не сказал Бухтармин и о том, когда разошлись гости. Заснул раньше их ухода и мертвецки проспал всю ночь. Так ли это было на самом деле, ни малейшего доказательства не имелось. Выйдя из дома Бухтармина, Ницак загляделся на освещенные окна хлебокомбинатовских цехов. Вспомнив о лазейке в заборе, решил проверить, как несет службу выставленный для наблюдения наряд сотрудников райотдела. Едва он, тихонько отодвинув доску, пролез на территорию, из-под навеса, где хранились баллоны, вышел невысокий молоденький сержант и, узнав начальника отдела уголовного розыска, откровенно обрадовался. «А, это вы, товарищ старший лейтенант?» «Ну, как тут дела?» — спросил Ницак. «Сейчас тихо. А вот перед началом смены почти как через проходную лезли». Сержант достал из кармана блокнот. «Вот, всего за полчаса 12 человек записал. Все до единого объясняют, что до проходной далеко обходить, вот поэтому, мол, и лезут». Ницак взял у сержанта блокнот. Повернувшись к свету уличного фонаря, стал внимательно читать список. Третьей была записана фамилия Ведров. Ткнув в нее пальцем, Ницак на всякий случай уточнил. «Этот тоже здесь пролез?» Сержант заглянул в блокнот. «Так точно, товарищ старший лейтенант!» И показал на усадьбу Бухтармина. «Вот, из того дома вышел. На мой вопрос сказал, что на смену в бараночный цех опаздывает. Потому, мол, некогда до проходной обходить». У сержанта, судя по ответу, была хорошая память. Вернув ему блокнот, Ницак отправился искать Ведрова, который действительно оказался на смене в бараночном цехе. Угрюмый, лет за 50 мужчина, то и дело царапая давно небритую бороду, поначалу выдал информацию еще скупее, чем Бухтармин. «А я ничего не помню». Однако Ницаку все-таки удалось заставить его кое-что вспомнить. Во-первых, выяснилось, что пригласил Ведрова к Шурыгину, чтобы перебросить электропровода Бухтармин. Во-вторых, когда Ведров покидал застолье, в доме Бухтармина, кроме дремлющего хозяина, оставались Николай и Костя. В-третьих, из всех пятерых собутыльников у Ведрова вроде бы наметилось алиби. Перед самым домом его встретил участковый инспектор милиции и крепко отчитал за пьянку. Не откладывая в долгий ящик, Ницак через дежурного по райотделу узнал номер квартирного телефона участкового, и тот подтвердил, что вчера в 11 часов вечера живущий на его участке электромонтер хлебокомбината номер 3 Ведров действительно добирался домой в состоянии, как говорится, ни тяти, ни мамы. На утреннем оперативном совещании в кабинете подполковника Моисеева присутствовал начальник областного управления внутренних дел. Хотя он не вмешивался в разговор, участники совещания чувствовали себя несколько скованно. Уже само присутствие генерала на оперативке как бы подчеркивало, что дело зачислено в разряд повышенной ответственности, которая, как известно, не только мобилизует людей, но зачастую и сковывает их инициативу. Давление генеральского авторитета внешне не сказывалось, пожалуй, только на подполковнике Моисееве, старавшемся всем видом показать оперативникам, что высокое начальство, конечно же, будет контролировать действия розыска, однако рассчитывать только на его ценные указания нельзя, так как непосредственно раскрывать преступление предстоит все-таки нам с вами, дорогие товарищи. Первым докладывал старший лейтенант Ницак. За несколько минут он изложил информацию, на сбор которой потратил больше 8 часов.

В итоге их наметилось 3. Плотники, Бухтармин и компания и Кочегар Обручев. В четвертой версии под подозрение попадал слесарь Дударев, который накануне происшествия выпивал со Сверчковым в кочегарке, а на следующий день не вышел на работу. Однако эта версия быстро отпала. В самый разгар ее обсуждения раздался звонок дежурного по райотделу. Оказывается, Дударев провел ночь, когда совершилось преступление, в медвотрезвителе Центрального района. Ну, том, что на улице Серебряниковской. За учиненное там мелкое хулиганство он сразу же утром был приговорен к 15-суточному наказанию. С облегчением вычеркнув фамилию Дударева из числа подозреваемых, подполковник Моисеев посмотрел на начальника УВД. «У вас будут указания, товарищ генерал?» Генерал провел ладонью по седым волосам. «Я могу дать только одно указание. Найдите похищенные деньги и верните их рабочим». Общая картина на хлебокомбинате имени Якушева инспектору Шахватову стала ясна буквально через полчаса. В отличие от хлебокомбината номер 3, контора здесь находилась вне территории, и вход в нее был без пропускной системы. С наружной стороны здания на крышу вела металлическая пожарная лестница, а под окнами второго этажа выступал прочный полуметровый карниз. Поднявшись по лестнице до этого карниза, преступник без труда перебрался на него, прошел всего 4 метра и проник в лабораторию через окно, которое, как выяснилось, никто из лаборанток, уходя с работы, не имел привычки закрывать. Совершив кражу, вор тем же путем благополучно и удалился. Словом, кража была пустяковая, и по горячим следам ее можно было бы раскрыть сравнительно легко. Спустя же 20 дней это сделать было в сотню раз труднее. Заведующая лабораторией спокойная 40-летняя женщина, несколько смущаясь, рассказывала Шахватову. «В тот день я первой пришла на работу и обратила внимание, что книжный шкаф, где хранится техническая литература, раскрыт, хотя я лично предыдущим вечером, уходя с работы, его закрывала. Ничего не подозревая, подошла к шкафу, вижу, а моей сумки нету. Машинально открыла тумбочку, сумка там, а в ней... наш микроскоп, никелированный чайник, из которого обычно в обед чай пьем, и 6 ложечек. Кто и зачем это сделал, не могла понять. Потом подхожу к своему рабочему столу, замок взломан. Там у меня деньги лежали, 150 рублей, 6 десяток, 10 троек и 2 пятерки в голубом пакетике. И еще 50 отдельно. Все бумаги перерыла, денег нет. Еще в столе не оказалось новенького секундомера с коробочкой, в которой он лежал. Ну, с паспортом он». «А почему так поздно заявили о краже?» — спросил Шахватов. Заведующая лабораторией покраснела. «Я вообще не хотела заявлять. Это лаборантки написали заявление и отнесли его в милицию». «Выходит, для них ваша утрата больнее». «Да знаете... когда кража случилась, я все рассказала директору комбината, как вам вот рассказываю. Он мне посоветовал вызывать милицию, потому что подозрение может упасть на работников лаборатории». «Значит, не хотели ссор из избы выносить?» «Да знаете, хотела сделать как лучше, а вот лаборантки обиделись, дескать, я их подозреваю и молчу». «Из-за вашего молчания теперь нелегко будет найти преступника». «Да пусть он подавится этими деньгами». Заведующая лабораторией безнадежно махнула рукой. «Может, вы действительно кого-нибудь из лаборанток подозреваете?» «Вот честное слово, нет. Коллектив у нас хороший. Много лет работаем вместе, и даже копейки ни у кого никогда не пропадало на работе». «Бывает, как говорится», — осторожно намекнул Шахватов. «Нет», — уверенно повторила заведующая. «Я уже всяко передумала. Лаборантки могли взять деньги, не взламывая стола. В рабочее время я ведь никогда не закрываю его, а из лаборатории отлучаюсь часто. А лаборантки знали, что вы храните в столе деньги? Никто, кроме меня, об этом не знал. Дело теперь принимало загадочный оборот. Если даже сотрудницы лаборатории не знали о том, что их заведующая хранит в своем рабочем столе деньги, то как же узнал об этом преступник, явившийся сюда незваным гостем? Привыкший докапываться до истины путем логических размышлений, Шехватов долго ломал над этим вопросом голову и успокоился лишь после того, как выяснил, что в лаборатории закрывался на ключ один единственный стол – стол заведующий. Отсюда следовал вывод – что-то ценное могло храниться только в закрытом столе. И вот преступник его и взломал. Судя по всему, забрался он в лабораторию на авось. Вначале хотел унести микроскоп, чайник, ну, так как более ценного ничего здесь больше не нашел. Но вот когда выгреб из стола деньги, решил не мелочиться. Попутно с деньгами прихватил секундомер, который карман не оттягивал. Придя к такому выводу, Шехватов попрощался с заведующей, миновав короткий переулок, вышел на троллейбусную остановку. С безоблачного неба щедро палило солнце. Сильно хотелось пить. У одинокого автомата газированной воды рядом с остановкой вытянулась длинная очередь. Прикидывая, сколько минут придется простоять под палящим солнцем, Шехватов в самом начале очереди неожиданно увидел инспектора Нечаева и, ни слова не говоря, подошел к нему. Тот, уступая место, чуть подался назад. Очередь зароптала. Нечаев обернулся. «Ну чего зря шуметь, товарищи? Я хотел 2 стакана выпить, теперь с другом поделюсь». «А со мной? Не мог поделиться?» — язвительно спросила изнывающая от жары полная женщина. «Мог бы, но вы очень сердитая». «Станешь здесь сердитой, когда на весь район единственный автомат с газировкой». «Правильно. Куда общипит, в такую жару смотрит. Хотя бы мороженым торговали, что ли?» — загалдела толпа. Залпом проглотив под шумок по стакану шипучей воды, отошли от автоматической поилки. Нечаев, скосив глаза на Шехватова, усмехнулся. «Ой, хорошо, что оба без формы, а то бы пришлось тебе 1/2 часа в очереди потеть». И сразу же спросил. «На Якушева был, да?» Шехватов кивнул. «А тебя каким ветром в этот район занесло?» «Да так, обручевские связи выявляю. Понимаешь, в прошлом году Обручев жил здесь, на улице Инской. Половину избушки-развалюшки снимал, а нынче, как говорят соседи, частенько к бывшему хозяину в гости заглядывает». «И кто же этот хозяин?» «А некто Эдуард Чегошев, 32-летний балбес без определенных занятий. К уголовной ответственности никогда не привлекался. Но, насколько мне удалось выяснить, это тип, способствующий преступлению. Нигде не работает, но пьет по-черному. Какие-то женщины сомнительного поведения у него постоянно ночуют. Короче говоря, малину непмановской поры в своей избушке завел». «И когда последний раз Обручев здесь был?» «А вот где-то в первых числах этого месяца соседи его и видели. К Чегошеву не то брат, не то сват приехал. Так вот, они втроем и веселились до полночи». Нечаев сделал паузу. «А вообще-то Обручев сегодня, по-моему, занервничал. После утренней оперативки я еще раз с его женой побеседовал, и, видимо, она ему что-то передала. Понимаешь, иду я по улице Собинова, и Обручев как раз из дома вышел. Вроде как к автобусной остановке хотел направиться. А как увидел меня, в обратную сторону шарахнулся. 20 минут я на остановке торчал, так вот он так и не появился». «А Обручев тебя что, в лицо знает?» «Да не. Жена, наверное, подсказала. Я уже надоел ей своими расспросами. Начинаю уже побаиваться, как бы не перестараться, раньше времени не вспугнуть. А ты не бойся. Пусть он нас боится, если грешен. Нечаев несколько секунд подумал. Слушай, а ведь верная мысль. Если у Обручева рыльца в пушку, он сразу же, как только почувствует, что мы вышли на его след, начнет хвостом мести со страху наверняка какую-нибудь глупость и отмочит. Утром третьих суток со времени происшествия подполковник Моисеев почувствовал, что обстановка начинает накаляться. Все принятые оперативные меры ощутимого результата пока не давали. Более того, словно мыльные пузыри, одна за другой стали лопаться намеченные версии. Так, например, попавшие на первых порах под подозрение плотники при тщательной проверке оказались самыми заурядными браконьерами. В ночь, когда случилось преступление, они были задержаны рыбнадзором на Оби в районе Симанской протоки и оштрафованы за незаконный лов стерляди. Как всегда, при особо сложной оперативной обстановке по городу стали распространяться тревожные обывательские слухи. Вполне солидные с виду люди то и дело смаковали все новые и новые подробности какого-то сверхзагадочного преступления, где как будто бы украли больше миллиона и все рублями. Выпустили на волю этот слушок магазинные кассиры и официантки ресторанов, которым в оперативном порядке было наказано брать на заметку каждого покупателя или клиента, платящего крупную сумму тройками или пятерками, так как основную часть похищенных на хлебокомбинате денег составляли именно такие купюры. Обыватель по натуре человек не злой, но очень уж во всем компетентен и категоричен. «Да знаю я ваш уголовный розыск, у меня, к вашему сведению, есть один знакомый. Это только в кино да в книжках сыщики ночами не спят, преступников ловят». А между тем, участники оперативной группы, возглавляемой подполковником Моисеевым, на самом деле уже третьи сутки почти не спали. На ноги был поставлен весь личный состав райотдела и горуправления. Информацию брали из самых различных источников. Все, что хотя бы маломальски проливало свет на происшествие, сравнивалось, перепроверялось вдоль и поперек. Эксперты-криминалисты оперативно-технического отдела УВД, не разгибая спины, сидели над срочными экспертизами. С каждым часом кольцо по раскрытию преступления сужалось, но когда начались третьи сутки оперативного розыска, в этом кольце еще была довольно широкая брешь. Буквально накануне утреннего совещания подполковнику Моисееву передали заключение экспертизы по исследованию лома выдерги, обнаруженного инспектором Шахватовым на месте происшествия. Старший эксперт-химик оперативно-технического отдела УВД майор милиции Голубев, проводивший исследование, сделал следующий вывод. На представленном ломе выдерги имеется три вида масляной краски, которые по цвету, флюоресценции, запаху продуктов сгорания и качественному химическому составу и отношению к кислотам и щелочам одинаковы с краской на трех кусках частей выпиленных косяков дверей. В переводе на общепонятный язык это означало: двери хлебокомбинатовской бухгалтерии и кассы взломаны именно этим ломом-выдергой. Прочитав заключение вслух, подполковник Моисеев обвел взглядом оперативников. Даже обычно оживленный Ницак на этот раз сидел насупленно, словно его только что крепко обидели. «Ну что, что вы, Виктор Васильевич, нос повесили-то?» Обращаясь к нему, спросил Моисеев. «Да радоваться нечему, Геннадий Федорович. Упустили, по-моему, мы вчера Обручева». Ницак тяжело вздохнул и стал рассказывать. Вчерашним вечером, чтобы дать инспектору Нечаеву передышку, вести наблюдение за Обручевым было поручено одному из смекалистых молодых сотрудников. Тот, со старанием взявшись за дело, видел, как в 10:00 Обручев вышел из дома, огляделся и на минуту зашел в сарай. Оттуда появился как будто бы с пустой хозяйственной сумкой. опять огляделся, вроде бы поправил развязавшийся на ботинке шнурок и тихонько направился к болоту, которое расположено за домом в кустарнике. Там еще раз якобы поправил шнурок, а потом вдруг исчез за кустами. Минут через 15 сотрудник окольными путями пробрался к болоту, а вот Обручева уже и след простыл. «Это же он деньги унес!» — стукнув кулаком по коленке, досадливо закончил Ницак. «А долго его дома не было?» — спросил Моисеев. «В первом часу ночи только появился, без сумки». Подполковник Моисеев быстро оглядел присутствующих. «Так, а где Нечаев?» «По Обручеву работает», — ответил Ницак. «Я приказал, чтобы сегодня кровь из носу выяснил, куда Обручев сумку дел». «По-моему, Геннадий Федорович Обручев обстоятельно к преступлению готовился и выдергу заранее у плотников припрятал в укромном месте, и веревочку приготовил, как показывают его коллеги по работе. Человек он скрытный». Ко всему присматривается и вроде вынюхивает. Во время каждой смены таскает из цеха столько хлебобулочных изделий, что съесть не может. Короче говоря, надо задерживать Обручева в качестве подозреваемого согласно 122 статье ОПК. Вот, честное слово, интуиция меня не обманывает. «Ну, интуиция, Виктор Васильевич, штука, конечно, хорошая», вмешался в разговор присутствующий на совещании прокурор района. «Но ведь ее, как говорится, к делу ведь не пришьешь. Чтобы применить к подозреваемому крайнюю меру пресечения, нужны веские аргументы». Ницак круто повернулся к говорившему. «Аргументов больше, чем достаточно. А вот пока мы будем их взвешивать, Обручев так украденные деньги запрячет, что и днем с огнем мы их не отыщем». «Да не горячись, не горячись», миролюбиво сказал прокурор. «Свидетельские показания надежные. Из разных источников получены, оформлены по закону. Мы не забываем о прокурорском надзоре». «Соглашаясь на мировую», — ответил Ницак. «Для полной характеристики Обручева могу добавить, что это хвостун, стремящийся постоянно выделиться из окружающей среды. Вот, к примеру, в начале этого месяца с позолоченными наручными часами на смену пришел. Мужики спрашивают, за какие шиши купил. Да тут, говорит, в одном месте 150 рубчиков плохо лежали. А через неделю поехал со слесарем Дударевым на пляж, ну, в Бугринскую рощу. И вот там потерял эти часики. Дударев, конечно, начал ему сочувствовать, а тут в ответ: а как пришли, так и ушли. Вот, мол, какая у меня широкая натура. А между тем, это же типичное отношение к украденному». Прокурор посмотрел на Моисеева. «А что дала дактилоскопическая экспертиза?» «Отпечатков Обручева на месте происшествия не обнаружено». «А следы босых ног идентифицировали?» «К сожалению, ни одного отпечатка, пригодного для идентификации, не оказалось. Если помните, дождь ведь лил проливной. Ноги преступника, когда он забрался в контору, были мокрыми», ответил подполковник Моисеев и посмотрел на инспектора Шехватова, давно порывающегося что-то сказать. «Ну, разобрался вчера на хлебокомбинате Якушева». Шехватов утвердительно кивнул. «Есть основания, Геннадий Федорович, предполагать, что Обручев там побывал. Ну, его рук это дело». Моисеев положил на стол бланк экспертизы, который до этого держал в руке. «Слушайте, вы что, с Ницаком сговорились, что ли?» «Да нет, нет, Геннадий Федорович, не сговаривались». Шахватов чуть смутился. «По-моему, дело таким образом было. Как установлено инспектором Нечаевым, в начале этого месяца Обручев выпивал с хозяином прошлогодней своей квартиры на улице Инской. Это недалеко от хлебокомбината имени Якушева, на котором Обручев раньше работал и наверняка знал его расположение. С пьянки уходил ночью. Увидел открытое окно лаборатории и не удержался от соблазна. На украденные деньги купил часы, о которых только что упоминал Виктор Васильевич». Шехватов обратился к Ницаку. «А Обручев именно так и сказал, что в одном месте 150 рубчиков плохо лежало». «Да, именно так». Вот как раз эта самая сумма и была украдена у заведующей лаборатории. Время кражи и покупки часов Обручевым, ну, примерно совпадает. Вот так я думаю, Геннадий Федорович. Что ж, логичные рассуждения. Давайте их обсудим. Подполковник Моисеев устало потер глаза. Для начала, откуда Обручев знал, что заведующий держит в своем рабочем столе деньги? Да он не знал об этом. Залез в лабораторию, рассчитывая только на то, что авось что-нибудь подвернется. Сомневаюсь, чтобы преступник стал так рисковать наобум. Что-то должно было там его привлечь. А какие ценности могут храниться в лаборатории? Наступило молчание. «Спирт!» – шутливо сказал Ницак. Моисеев задумался. «А что? Давайте попробуем обосновать. Итак, у Обручев и компания засиделись допоздна, когда спиртного уже не купишь, а выпить, как обычно у них бывает, еще хотелось. Где взять?» «Вот тут-то и привлекло их открытое окно лаборатории». Внезапно зазвонил телефон. Подполковник снял трубку. По содержанию разговора Шахватов догадался, что это инспектор Нечаев. Так оно и вышло. Закончив разговор, Моисеев посмотрел на Ницака. «Вчера поздно вечером Обручев с хозяйственной сумкой приходил на улицу Инскую к Чегошеву. Того дома не оказалось, и Обручев сразу же ушел». «А сумку не оставил?» «Нет». «Значит, куда-то в другое место деньги унес. Домой-то он без сумки вернулся». Брать надо Обручева, Геннадий Федорович. Да не торопись ты выслушать до конца. Чуть приподняв ладонь, спокойно сказал Моисеев. Вот сегодня, по словам соседей, Обручев все-таки встретился с Чегошевым, и из Чегошевского дома они вышли вместе. Полчаса назад один из наших участковых инспекторов видел, как Обручев в промтоварном магазине у сада Кирова купил себе брюки. «Вот!» – живо подхватил Ницак. «Откуда, позвольте спросить, у него деньги на брюки взялись?» «Вчера, помнится, Нечаев говорил, что Обручев ни копейки из своей зарплаты жене не отдал». «Да не получал он зарплату. Пока утром отсыпался после происшествия, жена проверила карманы. В них копейки не было». «Задерживать надо Обручева, Геннадий Федорович. Вот немедленно задерживать». Подполковник Моисеев задумался. От его решения сейчас зависело очень многое. Быть может, даже конечный результат розыска. Оперативное задержание разом обрывает все связи подозреваемого. С одной стороны, это хорошо, а вот с другой плохо. Если при обыске, которые обычно производятся в момент задержания, будут обнаружены вещественные доказательства, то подозреваемому ничего иного не останется, как поднять перед оперативниками руки и признать себя виновным. В противном же случае, если, скажем, тот же Обручев успел передать деньги надежным дружкам и умело скрыл свои следы, то доказать его виновность будет не так уж-то и просто. А главное – розыск денег может настолько затянуться, что к моменту их обнаружения от похищенной суммы останутся только рожки да ножки. Задержание Обручева было решено произвести врасплох, прямо в его доме, и немедленно доставить его в райотдел для обстоятельного допроса. Предусмотрели, казалось бы, все возможные осложнения, однако непредвиденное все-таки случилось. Когда Беляев, Ницак, Шахватов и молодой инспектор Казаков внезапно вошли в дом, Обручев кормил из соски дочь, и больше во всем доме не было ни души. Пришлось ждать, когда вернется жена, ушедшая, как выяснилось, в магазин буквально перед самым приездом группы задержания. Время потянулось томительно. Обстановка небольшой комнаты, которую занимала семья Обручева, была более чем скромной. Единственной роскошью здесь можно было с натяжкой посчитать новенький телевизор с крупным экраном да шкаф, довольно плотно заставленный книгами. Рослый, с глубокими залысинами рыжей шевелюры курчавых волос, Обручев, поминутно потирая пальцами очки, как будто они то и дело запотевали, очень заботливо ухаживал за дочерью. Пеленал ее, брал на руки, подогревал в сжатых ладонях бутылочку с молоком. И все это делалось с такой нежностью, словно отец навсегда прощался с ребенком. Чтобы не видеть этой печальной сцены, Шехватов стал рассматривать корешки книг в шкафу, особняком от которых стояли справочник по криминалистике и Уголовный кодекс РСФСР. Ницак тоже подошел к шкафу. Увидев криминальные книги, показал на них и спросил Обручева. «Изучаете?» «Да так, вместо детективов читаю», — глухим голосом ответил Обручев. «А сами зачем детективные истории делаете?» Обручев протер очки. «Какие?» «Где деньги?» Внезапно бросил Ницак. На лице Обручева появилось недоумение. Какое-то время он мучительно соображал и вдруг совершенно неожиданно ответил. «Истратил». «Все?» «Их там всего 150 рублей было. Часы купил, потом потерял на пляже у Бугринской рощи». Столь быстрое признание удивило даже опытного старшего инспектора горуправления милиции капитана Беляева. Однако он, ничем не выдав своего удивления, спокойно сказал. «Видишь ли, речь идет не о 150 рублях из лаборатории, а о хищении 15 тысяч из кассы хлебокомбината, на котором вы работаете». И опять Обручев всех огорошил. «На своем комбинате я только шторы из красного уголка в прошлом году украл». Беляев мобилизовал всю свою выдержку. «У нас есть сведения, что вы предлагали одному из своих товарищей по работе совместно добыть деньжат. Было такое?» Обручев, казалось, задался целью во что бы то ни стало обескуражить сотрудников уголовного розыска. Открыто глядя сквозь очки в глаза капитану Беляеву, он виновато проговорил. «Ну, было. Тут меня кто-то опередил». «Кто?» — быстро спросил Ницак. «А вот этого не знаю». Версия начала рушиться, словно карточный домик. Обручев, похоже, был растерян, душевно смят и подавлен. Бесцветным глухим голосом он довольно искренне рассказывал о чем угодно, но только не о краже 15 тысяч из кассы хлебокомбината. С таким же упорством он отрицал эту кражу и на допросе в райотделе, куда капитан Беляев доставил его на оперативной милицейской машине сразу, как только из магазина вернулась домой жена, уставшая грустная женщина с большими печальными глазами. Будто верующий на исповеди, Обручев подробно рассказывал подполковнику Моисееву и капитану Беляеву, как в прошлом году, забравшись по крыше постройки через окно в красный уголок, ночью унес оттуда шторы, продал их на толкучке за 50 рублей, хотя они фактически стоили без малого 300, и пропил вырученные деньги. Затем также детально исповедовался в хищении денег из стола заведующей лабораторией хлебокомбината имени Якушева. И, что характерно, версия этой кражи, предложенная инспектором Шехватовым, и поддержанная подполковником Моисеевым, совпадала с действительностью во всех подробностях. Даже причиной, побудившей Обручева проникнуть в лабораторию, как и предполагалось, было желание отыскать там хоть маленько спирту. «А куда вы дели украденный вместе с деньгами секундомер?» — спросил капитан Беляев. «Да я вначале думал, что это карманные часы, а когда разобрался, выбросил в болото возле своего дома». Хмуро ответил Обручев. «Значит, хищение денег из кассы вы категорически отрицаете?» «Да, отрицаю». «А вот на какие деньги вы купили сегодня брюки?» На лице Обручева появилась натянутая улыбка. «Подглядываешь ты за мной?» Вы рассчитывали, что уголовный розыск будет стыдливо отворачиваться от подозреваемого? Вопросом на вопрос ответил капитан Беляев. Обручев в который уже раз принялся протирать очки. По-вашему, я на брюки не заработал. Сколько вы зарабатывали, нам известно. Отвечайте конкретно. На какие деньги купили брюки? Ну, если конкретно, то на зарплату купил из последней получки, которую не получили. Обручев чуть вздрогнул. А вот это надо доказать. Кассиру поверили, да? Она разве всех упомнит, кто получал? А платежная ведомость ровным голосом, но очень внезапно спросил подполковник Моисеев. Чего платежная ведомость? На крупные залысины Обручева словно брызнули невидимым пульверизатором. Маленькие бисеринки пота мгновенно вспухли крупными каплями и струйками потекли по вискам. Сообразив, что дал осечку, Обручев тихо повторил. «Ну чё платежная ведомость-то?» «Откуда вам известно, что вместе с деньгами исчезли кассовые документы?» «А я разве сказал, что документы исчезли?» «Нет, не сказали. Но мы прекрасно вас поняли». Моисеев перехватил откровенно растерянный взгляд Обручева. «Вы напрасно пытаетесь лгать. Поймите, это не в вашу пользу». «Да не брал я эту кассу!» — упрямо буркнул Обручев. «А если все-таки брали?» «А вы докажите». «Докажу. Знаете о том, что существует неотвратимость наказания? Каждый преступник, сделав черное дело, стремится как можно дольше не попасться. И наша задача — как можно раньше его задержать. Не, мы обязательно раскроем это преступление. Мы не имеем права его не раскрыть. Слишком уж большая сумма хищения, понимаете? И вот до тех пор, пока преступление будет не раскрыто, уголовный розыск будет постоянно рядом с вами. Вы не отделаетесь теми мелкими хищениями, которые сейчас признаете. Кстати, договорить подполковнику не дал зазвонивший телефон. Моисеев снял трубку, назвал себя и сразу узнал приглушенный голос Ницека. «Геннадий Федорович, при обыске Обручева пусто». «Вы хорошо смотрели?» «Мы и скворечник, и тот проверили. Какие указания будут?» «Чуть позднее». Опуская телефонную трубку на аппарат, Моисеев краем глаза заметил, что Обручев напряженно думает. Стараясь прервать этот своеобразный тайм-аут для размышлений, подполковник быстро продолжил недосказанную мысль. «Кстати, если хотите, объясню причину вашей откровенности по мелким хищениям. Хотите? Из двух зол вы решили выбрать меньшее. Украденные шторы, 150 рублей – это сущая мелочь в сравнении с 15 тысячами. Ну, сколько вам за них дадут? Учитывая чистосердечное признание, максимум 3 года колонии и общего режима. А вот за 15 тысяч...» Моисеев раскрыл лежавший на столе Уголовный кодекс РСФСР, перелистнул несколько страниц. «Вот, слушайте. Слушайте, слушайте. Полезно будет. Статья 93. Прим. Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, независимо от способа хищения, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, со ссылкой или без таковой, или смертной казнью с конфискацией имущества». Ну что, почуяли, чем пахнет? «Сейчас украденные деньги наверняка еще целы, но пока вы будете изворачиваться и вводить нас за нос, от них может ничего не остаться. Дружки промотают похищенные вами 15 тысяч, а расплачиваться высшей мерой придется вам». Ну что, представили нелепость своего положения? Обручев, зажмурив глаза, снова начал протирать очки. «Да снимите вы их!» — не сдержался капитан Беляев. Он хотел тут же добавить: «Они же мешают вам». Однако, заметив, как Обручев внутренне надломился, смолчал. Наступила гнетущая тишина. За окнами ослепительно сияло июльское солнце,

Поэтому опытный разыскник капитан Беляев, выбрав с собою на задержание Чегошева молодых инспекторов Шахватова и Казакова, прежде всего попросил их проверить личное оружие и строго-настрого наказал не забывать во время операции старую народную мудрость: «Береженого Бог бережет». С первым сюрпризом оперативники столкнулись сразу же, как только вошли в избу Чегошева. В небольшой, сильно запущенной комнатенке за столом с наполовину опорожненной стеклянной банкой пива сидели две женщины неопределенного возраста из той категории, которые во все времена года толкутся возле злачных питейных мест. На вопрос Беляева, где хозяин, одна из женщин с вызовом ответила: «А вы кто такие?» «Мы сотрудники уголовного розыска», — показывая удостоверение, сказал Беляев. «Прошу вас предъявить документы». Женщины ошарашенно переглянулись. Никаких документов у них, конечно же, не было, но та, которая вначале повела себя дерзко, при упоминании уголовного розыска настолько перепугалась, что ее показания не вызывали сомнения. Оказалась она случайной собутыльницей Чегошева, и даже фамилии его не знала, только имя Эдуард. Познакомилась с ним двое суток назад. Вместе выпили, переночевала здесь, а сегодня опять пришла сюда, рассчитывая снова на выпивку. Эдуард дал 3 рубля, послал за пивом, а сам поехал к какому-то другу. Предупредил, что скоро вернется и чего-нибудь покрепче выпить принесет. Капитан Беляев посмотрел на вторую женщину. «А вы как здесь оказались?» Будто вдохновленная откровением подруги, та на едином дыхании скороговоркой выложила: «Случайно у пивного ларька Капитолину встретила. Мы в соседях когда-то жили. Разговорились. Капитолина сказала, что недавно вышла замуж за геолога и в гости пригласила. А Эдуарда я в глаза ни единого разу не видала. И вообще в этой хате первый раз». Беляев повернулся к Капитолине. «Эдуард геологом себя называл?» «Говорил, что очень много ездит. Вот я и подумала, наверное, геолог». «А разве одни геологи ездят?» «Ну, у него деньги есть». «И много?» Капитолина пожала плечами. «На выпивку хватает, да еще шляпу вчера себе купил, нейлоновую рубашку». И тревожно посмотрела на подругу. «Нина, однако пойдем, а?» «Не, дорогие мои, уходить вам сейчас никак нельзя», — строго сказал капитан Беляев. «Будем вместе Эдуарда ждать». Инспектор Шахватов, стараясь выбрать место у окна, из которого хорошо просматривается участок улицы, прилегающий к дому, сел на самый краешек старенького замызганного дивана. Исподволь наблюдая за притихшими женщинами, он поднял глаза на пустующий, покосившийся книжный шкаф и вдруг почувствовал, как учащенно застучало сердце. На шкафу из-под небрежно наброшенной газеты виднелись края толстенных денежных пачек. Деньгами был уложен весь верх шкафа. И рядом с ним, даже не подозревая о том богатстве, сидели две опустившиеся подвыпившие женщины, для которых большой радостью была полупустая 3-литровая банка пива. Первым из участников группы задержания увидел Чегошева, вышедший для подстраховки во двор капитан Беляев. Беспечно помахивая плетеной авоськой с бутылкой вина и пучком зеленого лука, Чегошев шел к своему дому без малейшей озабоченности или тревоги. Широко распахнув дверь, он весело шагнул через порог и сразу, оказавшись между одетыми в штатское Шахватовым и Казаковым, в первый момент, по всей вероятности, принял их за грабителей. «Ребята, а вы чё? Вы чё, ребята?» «Уголовный розыск», — лаконично сказал Шахватов. Испуг на лице Чегошева мгновенно сменился возмущением. Пытаясь рвануться из крепких инспекторских рук, он визгливо закричал: «По какому закону? Не имейте права без разрешения прокурора!» «А прокурор сейчас здесь будет», — проговорил у него за спиной капитан Беляев. Чегошев затравленно оглянулся и сник. На поверку он оказался слабовольным, уже к 30 годам основательно спившимся человеком, способствующим любому преступлению из-за постоянного отсутствия денег на выпивку. Когда появились подполковник Моисеев и прокурор со следователем, Чегошев в присутствии приглашенных понятых не только показал уже обнаруженные деньги на шкафу, но и добровольно вытащил из печной духовки вместительный металлический ящик, плотно набитый денежными купюрами. В общей сложности у Чегошева было изъято 13 522 рубля 53 копейки. При личном обыске в его карманах обнаружили всего 86 копеек. В этой повести нет ничего вымышленного. В ней только изменены фамилии свидетелей, подозреваемых и преступников. С той поры, когда была совершена кража, прошло значительное время. Большие изменения произошли в биографиях участников оперативной группы, сумевших в очень короткий срок раскрыть серьезные преступления и вернуть государству похищенные деньги. Лишь биография кочегара Обручева после этой печальной истории остановилась на 13 лет. 1981 год. Я люблю тебя, мой милый город, мой Новосибирск родной. Каждый камень сердцу дорог, и мосты над быстрою рекой. Я люблю тебя, мой милый город, мой Новосибирск родной. Я люблю тебя, мой милый город, мой Новосибирск родной.